Демократство и холопство – удивительная смесь. Погодин Михаил Петрович. Родился 11-23 по новому стилю, ноября 1800 года, Москва. Умер 8-20 по новому стилю, декабря 1875 года, там же. Похоронен в Новодевичьем монастыре в Москве. Филолог, историк, писатель, переводчик, издатель, академик Петербургской академии наук, тайный советник, профессор всеобщей и русской истории Московского университета, издавал журналы «Московский вестник», «Москвитянин», член и секретарь общества любителей словесности, создатель русского национального древлехранилища в Москве, автор панславистской доктрины, которым брезговали даже славянофилы, друг Николая Гоголя и Федора Тютчева, соратник знаменитого графа Уварова, автора формулы «Православие, самодержавие, народность» и так далее и тому подобное. Многолетний и стойкий защитник нормандской теории Шлетцера, человек, о жизни и трудах которого Барсуков написал 22 тома. Все это Михаил Петрович Погодин, сын крепостного, отпущенного на свободу. Происхождение наложило печать на всю жизнь Погодина. Он был сыном крепостного домоправителя одного из графов Строгановых. Обстановка русского двора развила в молодом Михаиле некоторый цинизм и вместе с тем житейскую практичность, умение приспосабляться к людям и обстоятельствам, писал Георгий Вернадский. Сын дворового, он окончил гимназию. Такое непосредством было иногда и купцам, а Михаил Погодин шагнул еще дальше, поступил в университет. Собственно говоря, гимназия во время детства Погодина в Москве была всего одна, основанная в 1804 году первая московская, располагавшаяся в доме 16 по Волхонке. Находилась она в местах заповедных Сивцев-Вражек, Пречистенский бульвар, Знаменский переулок, Кремль. Гимназию Погодин окончил в 1818 году с золотой медалью. Когда 57 лет спустя Погодина хоронили, траурная процессия остановилась на пути в Новодевичий монастырь перед главными воротами гимназии, ведь хоронили одного из самых известных ее питомцев, имя которого высечено в актовом зале на золотой доске. Отечественную войну 1812 года ровесник века Миша Погодин провел в Суздале. Надо полагать, война, пожар Москвы, эвакуация сыграли немалую роль в пробуждении патриотических чувств, которые стали фундаментом для занятий Погодина русской историей. Ею он занимался более всего и плодотворнее всего. Типичный русский самородок, Погодин уже в университете заимел своего Миллера и даже коллективного Миллера. Почти во всех своих взглядах он находил противника в лице тогдашнего профессора русской истории Кочановского, с которым вел сильную полемику и впоследствии, будучи его сотоварищем по профессуре, писал Полиевктов в статье о Погодине в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. Окончив курс в 1823 году, Погодин через год защитил магистерскую диссертацию о происхождении Руси, где явился защитником нормандской школы и беспощадным критиком теории хазарского происхождения русских князей, за которую стоял Кочановский. Диссертация эта была приветствована Карамзиным с одной стороны и специалистами-историками Шлецером и академическим кругом с другой стороны. В своей диссертации Погодин обнаружил недюжие критические способности. По определению Корсакова, Погодин стал первым и наиболее ярким последователем теории Шлецера о варяжском происхождении Руси. Но не только со скептической школой Кочановского боролся Погодин за дело Шлецера, перед которым он преклонялся, но и с лавинистами Венелином, Морошкиным, Максимовичем, считали варягов славянами, а в 1860-е годы с Костомаровым отстаивал происхождение Руси от Литвы и в 1870-е с ярым антинорманистом Иловайским. Диссертацию свою Погодин посвятил Карамзину. Она имела шумный успех. Ее в отрывках напечатал «Вестник Европы», случай совершенно неординарный, что принесло Погодину имя в науке и в публике. С 1826 года Погодин читал лекции по всеобщей истории в Московском университете и, наконец, в 1835 году после ухода Кочановского получил кафедру русской истории. 9 лет. Много или мало? Для такой яркой личности, как Погодин, достаточно. Князь Черкасский вспоминал, вокруг его кафедры охотно собиралась университетская молодежь. Ее привлекало не щегольство изложения, не внешнее красноречие преподавателя, но, независимо от существенных ученых достоинств курса, его живое, беззаветное, горячее отношение к делу. Он читал нам русскую историю по источникам, знакомил нас не с одними внешними явлениями истории, но и с сокровенным внутренним смыслом. Он учил нас любить науку, любить и уважать Россию. Он учил нас сознавать себя русскими, членами одной русской, одной общей, великой славянской семьи. Любовь, которую прививал Погодин, была в русле знаменитой триединой политической формулы Уварова, выдвинутой как раз за 2 года до прихода Погодина на кафедру русской истории. Став в 1833 году министром народного просвещения, Уваров и ставил своей целью оградить учащихся от влияния революционных идей с помощью формулы «православие, самодержавие, народность». Прогресс отменен, власть только и думает, что о замедлении умственного развития, писал Герцен в статье о развитии революционных идей в России. Консервативный историк эпохи Николая I Погодин, конечно, не был революционером, но знаниями и, как видно из воспоминаний князя Черкасского, темпераментом он мог увлечь студентов. Но не линия Уварова, Погодина, Шеверева определяла поток умственных исканий и стремлений студенческой молодежи 1830-х годов. И уж, конечно, не она определила расцвет русских университетов в то время по сравнению с 1810-20 годами, когда профессора читали свои лекции в полупустых аудиториях. Это подтверждал и Милюков. Университеты были обязаны этим своим расцветом молодым профессорам, посланным, как мы видели раньше, в Дербт и за границу, для подготовки к ученому званию. Эти командировки дали таких замечательных ученых и преподавателей, как Неволин, Редькин, Пирогов, Крюков, несколько позже Грановский и так далее. глашатые Уваровской новой эры, преподавание в духе официальной народности вроде Шеварева, Погодина, встретили это новое поколение профессоров недружелюбно и недоверчиво и имели на это полное основание. Молодые ученые привезли с собой немецкие тетрадки и немецкие теории. Они и в самое начало народности стали выводить не по Уварову, а по Гегелю. Даже когда они одобряли и оправдывали, они все-таки рассуждали, а нужно было просто верить и умиляться. Словом, старое поколение не поняло нового, а новое, не справляясь о мнении старого, пошло вперед, и в этом был залог его успеха. Они учили так, как считали нужным, а не так, как велело министерство. Правда, и имена их остались известны только Милюкову, крупнейшему русскому историку начала XX века, имя которого в последнее десятилетие вышло из небытия. Самому Погодину выпало поехать за границу первый раз только в 1835 году. Он побывал в Праге, в Вене, встречался с Шеллингом и деятелями славянского возрождения Ганкой, Палацким, Шафариком, Караджичем и другими. Славянский вопрос в Австрии стал после этой поездки одной из главных тем в деятельности Погодина. В 1836 году Погодин купил дом на Девичьем поле, в котором прожил до конца своих дней и в котором собиралась вся Москва. В 1839 году Погодин, объехавший всю Европу в качестве доверенного человека властей, в отчете Уварову сформулировал свою панславянскую доктрину. Необходимо объединить всех славян под скипетром России. Его заслуги были высоко оценены. Он получил орден святого Станислава второй степени и 2000 рублей. Это не Герцен с его «стыдно быть русским». Но все же десятилетия спустя, когда польские страсти поутихли, Корсаков отметил, что Погодин был беспристрастен к полякам в 40-х и 60-х годах прошлого века, когда большинство русского общества под влиянием польских восстаний 1836 и 1863 годов относилось к Польше несправедливо враждебно. Погодин из-за политического антагонизма России с Польшей, в котором всецело стоял на стороне России, сумел высмотреть в поляках, как в единоплеменных нам славянах, несомненные, присущие им достоинства. В конце 40-х годов встал вопрос, когда исполняется тысячелетие Руси, в 1852 или 1862 году? Первое считал верным академик Круг, второе — Погодин. Министр народного просвещения представил 19 августа 1852 года императору Николаю I доклад, в котором указывал, что необходимо строго держаться летоисчисления преподобного Нестора. Государь-император собственноручно начертал на докладе: «Того мнения и я, ибо учен был в свою молодость». На этом основании решено было считать начало Руси в 862 году, и таким образом исторический факт был установлен бюрократическим распоряжением, писал Иванов Разумник. А в 1840-м Погодин опубликовал в отечественных записках отрывки из своего европейского дорожного дневника «Год в чужих краях» 1839 год. Об этой книге, опубликованной в 1844 году в четырех частях, советский исследователь Бернштейн высказался так. Отчетливо сказались противоречия сознания Погодина. С одной стороны, нерассуждающая религиозность, монархизм, великодержавный шовинизм, с другой — возмущение бесправием, нищетой, а заодно и гегиалистами, считающими все действительно разумным. К Погодину здесь приложима характеристика, данная ему позднее поэтом Щербиной: «Демократство и холопство — удивительная смесь». Между тем жизнь летела, Погодину было уже 44 года. Тогда он решил оставить университет и посвятить свою жизнь написанию истории России. Он объехал пол России, чтобы лучше узнать ее. В эти годы скончалась его супруга, оставив мужа с четырьмя малолетними детьми. Но скитание и горе — лучший импульс для творчества. В 1846 году вышел первый том его историко-критических отрывков и первые три тома исследований, замечаний и лекций. На исследованиях, как писал Полиевктов в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона, зыждется главным образом значение Погодина как историка. Здесь он всего больше обнаружил свой критический талант и меньше всего отрицательную сторону своего ума, чрезмерное пристрастие к фантастическим построениям. Исследования, 7 томов, доведенные до татарского периода русской истории, и теперь служат одним из необходимых пособий для занимающегося специально древней русской историей. Впрочем, набиравший высоту Соловьев, выпускник той же первой московской гимназии, что и Погодин, и уже преподаватель Московского университета, назвал главный труд Погодина черновыми тетрадями. Кавелин тоже не похвалил этот труд неутомимого труженика на поле русской истории, как назвал Погодина Сергей Германович Пушкарев. Шла честная, нелицеприятная, можно сказать, даже в некотором смысле рыцарская, то есть открытая конкуренция идей, мнений. Если Погодин, Соловьев или кто-то другой что-то произносил или писал, то можно было быть уверенным, это действительно говорят и пишут Погодин, Соловьев, Кавелин, Достоевский. Погодин работал в русле уваровской формулы православия, самодержавия, народность, но он не отрицал, например, такой невыгодный факт, что «Не будь государственного запрета на выход из православия» — в XIX веке переход в другую веру считался в России уголовным преступлением — «половина крестьян перешла бы к раскольникам, а половина образованного общества обратилась бы в католичество». В 1860 году состоялся знаменитый публичный диспут Погодина и Костомарова о происхождении русских князей. Полиевктов и Милюков в один голос утверждают, что прав Погодин, но проиграл правое дело, так как публика интересовалась противниками как представителями известных общественных партий, а не как учеными-исследователями. В 1872 году Погодин издал свой последний исторический труд «Древнюю русскую историю до монгольского ига», который, как он надеялся, мог бы составить конкуренцию трудам Соловьева. Но, как меланхолично заметил Георгий Вернадский, ничего нового он там уже не сказал. Еще в 30-е годы XIX века Погодин стал собирать письменные памятники русской истории. Ездил по России и Европе он немало. К кроме того, создал разветвленную сеть агентов для приобретения желаемого. В итоге собранная Погодиным коллекция рукописей до 2000 и старопечатных книг около 800 по количеству и содержанию превзошла известные коллекции Румянцева и Толстого. В архиве Погодина имелись автографы Петра I, Карамзина, Ломоносова, конечно, Пушкина. Не менее ценна была и нумизматическая коллекция Погодина. Уже в 1852 году древлехранилище Погодина было приобретено правительством. Библиотека и собрание рукописей были переданы в Петербургскую публичную библиотеку, а предметы литературной культуры – в Оружейную палату и Эрмитаж. Значение собрания старины Погодина для русской исторической науки трудно переоценить. Прекрасен портрет старика Погодина кисти Перова. Погодин – человек-легенда. В 20-70-е годы XIX века в истории России много всего было, множество действующих лиц. Всех без исключения Погодин знал, сын крепостного, он беседовал с царями, влиял на политику страны и на состояние умов. Академик-археолог Кондаков уже на восьмом десятке лет вспоминал на всю долгую жизнь запомнившуюся сцену, как в отцовском доме я еще ребенком выбегал на подъезд посмотреть приходившего во фризевой шинели историка Погодина. В сущности, биография Погодина – это история России на протяжении полустолетия. Для нас сегодня, как и для зрителей знаменитого диспута с Костомаровым, Погодин интересен и важен как общественно-политическая фигура. Его значение в истории России выходит далеко за пределы узкой исторической специальности. Эти слова о Погодине можно сказать и о всех других персонажах этой книги. Все они внесли свой вклад в историческую науку. Но для тех, кто когда-то слушал лекции Погодина и Костомарова, не так уж и важны разногласия знаменитостей по частным историческим вопросам – жмуть, варяги, хазары, славяне. Начиная с 1830-х годов и вплоть до 1920 года, когда история исчезла из университетских программ, студенты шли в университет не за дипломами. Как писал Милюков, они совсем не искали в университете хлебных занятий и не спешили по окончании курса пристраиваться на казенную службу. Молодежь шла в университет, чтобы уловить дух движения страны. Погодин же посвятил свою жизнь защите официальной политики, защите власти. На закате дней этот последователь Шлецера все-таки написал свою историю России, но собранные им источники для изучения России гораздо более ценный вклад в историческую науку. Литература. Вернадский Г.В. «Русская историография. Москва. 1998 год». Корсаков Д.К. Михаил Погодин. «Русский биографический словарь. Том 14. Санкт-Петербург. 1905 год». Бестужев Рюмин К.Н. «Биографии и характеристики. Санкт-Петербург. 1882 год». Милюков, П.Н. «Очерки по истории русской культуры» в трех томах, Москва, 1994 год. Иванов Разумник, Р.В. «История русской общественной мысли» в трех томах, том 1, Москва, 1997 год. Пушкарев, С.Г. Россия 1801-1917 годов. Власть и общество. Москва, 2001 год. Пайпс, Р. Россия при старом режиме. Москва, 1993 год. Милюков, П.Н. Погодин Михаил Петрович. Историческая записка Императорского археологического общества за первые 25 лет существования. Москва, 1890 год. Кондаков, Н.П. Воспоминания и думы. Москва, 2002 год. Милюков, П.Н. Указанное сочинение. Том 2, часть 2, страница 302.